Глава 22. Эдди Лопес припарковал патрульную машину во втором ряду на 14-й улице, сообщил диспетчеру об их прибытии и вышел наружу со своим напарником Джаредом Хаммером. Два детектива из отдела по расследованию убийств остановились, оглядывая окрестности. Дом номер 355 на западной 14-й улице был ничем не примечательным пятиэтажным кирпичным сооружением рядом с похоронным бюро. Находился он в квартале, собственность в котором неожиданно подорожала с застройкой района Митпекинг, хотя здесь повсюду все еще попадались старые развалины и сдаваемые квартиры, наполненные арендаторами, жизнь которых не удалась. Пока Лопес созерцал фасад, холодный ветер гнал по улице перед ними обрывок старой газеты. Солнце уже зашло, и на западном горизонте не задержался даже его остаточный свет. Лопеса пробрала дрожь. «Давай уже скорее закончим с этим». Он похлопал себя по карманам мундира. Жетон, оружие, наручники — все на своих местах. Потом посмотрел на часы и сказал громко: «Прибыли в 5:46 вечера». «Принято!» Лопес знал, что Д'Агоста аккуратист в том, что касается бумажной работы, и выходит из себя, когда округляют время и опускают детали. Он хотел, чтобы их отчет о проделанной работе лежал у него на столе к 7:30, и до этого момента оставалось менее 2 часов. Когда Лопес отсчитал время от 7:30 до текущей минуты и прикинул, сколько им понадобится времени, чтобы написать отчет, он понял, что на весь разговор с подозреваемым у них есть около 20 минут. Вряд ли достаточно, чтобы разговорить человека. Может быть, этого Лэшера и дома-то нет? 5:46 23 декабря, за 2 дня до Рождества, он мог отправиться куда-нибудь в магазин. Лопес надеялся, что так оно и будет, потому что в этом случае он хоть раз вернется домой вовремя и, может, даже сам успеет сделать какие-нибудь рождественские покупки. Он подошел к интеркому. Против номеров квартир стояли фамилии съемщиков, и против 5Б, как и предполагалось, стояла фамилия Лэшер. Лопес нажал кнопку, и они замерли в ожидании. «Кто там?» — тихо прозвучал голос в динамике. «Значит, он дома. Плохо». «Мистер Терренс Лэшер!» «Да». «Детективы Лопес и Хаммер, нью-йоркская полиция. Мы хотели бы подняться к вам и задать несколько вопросов». Вместо ответа зажужжал интерком и раздался щелчок открывающегося замка. Лопес посмотрел на Хаммера и пожал плечами. «Это было необычно». Чаще всего за представлением следовала куча вопросов. Они стали подниматься по грязной лестнице. «Почему это всегда последний этаж?» — застонал Хаммер. «Почему они не могут жить в подвалах?» Лопес ничего не сказал. Хаммер страдал от излишнего веса и ничего с этим не делал, а Лопес находился в хорошей физической форме и вставал каждое утро в 5:30, чтобы позаниматься в зале. Хотя он и симпатизировал Хаммеру, с этим парнем было легко, но все же немного расстраивался, что взял его в напарники, потому что тот тормозил его и всегда хотел остановиться, чтобы купить пышки. Но Лопес предпочел бы умереть, чем в форме зайти в такое заведение, как пышечное. Они потащились вверх по лестнице. На каждом этаже было по 2 квартиры, одна в передней части дома, другая в задней. Квартира 5Б находилась в задней части здания. Они поднялись на площадку, и Лопес дал Хаммеру несколько минут, чтобы отдышаться. «Готов?» — спросил Лопес. «Да». Лопес постучал в дверь. «Мистер Лэшер, полиция!» Тишина. Лопес постучал громче. «Мистер Лэшер, впустите нас, это полиция! У нас к вам всего несколько вопросов, ничего серьезного!» «Полиция?» — раздался шепоток из-за двери. «А что вам надо?» «Мы хотим задать несколько вопросов о вашей прежней работе в фирме Sharps & Gund». Молчание. «Если вы нам откроете, — продолжил Лопес, — это займет всего несколько минут. Самое обычное...» Лопес услышал слабый металлический щелчок поставленного в боевое положение дробовика с переломным затвором, вскрикнул «Дробовик!» и рухнул на пол за миг до того, как сильный взрыв пробил дыру в двери. Хаммер, однако, оказался не столь расторопен, и весь заряд пришелся ему в живот. Сила выстрела отбросила его к противоположной стене, и он съехал по ней на пол. Лопес, бросившись к напарнику, услышал, как второй заряд попал в стену над ним. Он ухватил Хаммера под мышки, оттащил с линии огня за угол на площадку, одновременно вытаскивая рацию. «Ранен полицейский!» — прокричал он. «Стрельба! Ранен полицейский!» «Вот черт!» — простонал Хаммер, прижимая руки к ране. Между его пальцами сочилась кровь. Лопес, наклоняясь над сраженным напарником, вытащил глок и прицелился в дверь. Он почти нажал на крючок, но заставил себя остановиться. Стрелять вслепую через закрытую дверь в неизвестную квартиру — это было нарушением правил применения оружия, установленных в департаменте. Но если сукин сын откроет дверь или выстрелит еще раз, Лопес его непременно уложит. Больше ничего не происходило. По другую сторону двух рваных дыр в дверях стояла тишина. Он уже слышал звук приближающихся сирен. «Господи Иисусе!» — простонал Хаммер, держась за живот. На его белой рубашке алели кровавые пятна. «Держись, напарник!» — сказал Лопес, прижимая рану. «Держись! Помощь близко!»